Понедельник был плотно набит всякими мероприятиями научного и организационного характера, и ему пришлось перенести визит Веры на вечер. Несколько раз в течение дня она звонила ему в кабинет и капризно спрашивала, когда можно приходить. Беда в том, что процедуру можно было делать только натощак, поэтому обычно он старался принимать Веру в первой половине дня, чтобы не мучить ее голодом. Но сегодня никак не получалось. Был, правда, почти двухчасовой перерыв между совещаниями и заседаниями, но в это время по графику лаборатория была занята. Около 7 часов к нему в кабинет заглянул техник. «Валерий Васильевич, я выключаю установку, или вы еще будете работать на ней?» «Выключай», — кивнул он, не поднимая головы. «Только ключи мне оставь, я завтра с утра приду пораньше». Через 10 минут техник принес ключи от лаборатории, попрощался и ушел. Выждав немного, он достал из несгораемого шкафа контейнер, вышел из кабинета, открыл лабораторию, снова включил установку и вставил контейнер в специальное окошко прибора. Он не хотел, чтобы все вокруг знали, что он принимает больных во внерабочее время. Руководством это не поощрялось. Вера ворвалась к нему в кабинет, вся перекошенная от гнева. «Ну, можно, наконец, делом заняться!» — почти кричала она. «Я сейчас в обморок упаду от голода!» «Не кричи, пожалуйста», — спокойно заметил он. «Я же предлагал тебе перенести осмотр на завтрашнее утро. Я, милая, на службе нахожусь, а не в гостях у бабушки, и своим временем не всегда могу располагать». «Как это на завтра?» — возмутилась Вера. «Ты же сам говорил, что все предписания врача нужно выполнять точно и аккуратно. Если положено сегодня, значит, сегодня. А вдруг у меня там какая-нибудь болезнь развивается? Сегодня ты ее заметишь, а завтра уже поздно будет». «Нет уж, уволь. Пошли скорее в лабораторию, потом я, наконец, съем что-нибудь, а то мне уже дурно». «Верочка», — мягко сказал он, — «я ценю твое отношение к моим рекомендациям, но во всем должна быть мера. Я осматриваю тебя регулярно и уверяю тебя, пока никаких оснований для беспокойства нет». Они уже стояли в лаборатории, и Вера поспешно раздевалась, прежде чем лечь на каталку, которая автоматически ввезет ее в камеру. «А я слышала, что есть такие болезни, которые развиваются, как это... А, вспомнила, ураганно, за несколько часов. Вдруг у меня что-нибудь такое будет. Сегодня ты это увидишь и примешь меры». «А завтра, может быть, уже и сделать ничего нельзя будет». «Успокойся, пожалуйста». Он начал раздражаться от ее глупости. «Если на тебя свалится ураганное развитие болезни, то это может с равным успехом случиться и на следующий день после осмотра. Не паникуй. Раздевайся и ложись на каталку». «Она действительно будет сумасшедшей матерью», — думал он, привычно переодеваясь, опуская защитный экран и включая приборы. «Что ж, это неплохо. Значит, ребенка вырастет хорошего». Вернувшись в кабинет, Вера немедленно полезла в сумку, достала бутерброд с сыром и большое красное яблоко и с наслаждением вонзила в сочную мякоть фрукта свои крупные белые зубы. «Да, зайчик, я хотела с тобой поговорить. Только ты не пугайся». «Чего я должен пугаться?» Он недоуменно повернулся к ней, оторвавшись от журнала, в котором делал запись. «Олег, мой муж, хочет, чтобы ты проконсультировал какую-то его знакомую девицу. Ты ее примешь?» «Да ты что, с ума сошла?» — зашипел он, отшвыривая в сторону авторучку и захлопнув журнал. «Как это твой муж меня просит? Он что, все знает о нас?» «Не психуй ты», — спокойно отозвалась Вера, с аппетитом жуя бутерброд. «Он прекрасно знает, что я наблюдаюсь у врача, и не абы у какого, а у самого лучшего, у которого только московская элита лечится. А как ты думал? Я и это должна была от него скрывать. Наоборот, я всячески подчеркиваю, что к тебе очень трудно прорваться, что ты с трудом берешь новых пациентов, поэтому я должна приходить к тебе тогда, когда ты мне назначаешь, даже если мне или моему мужу это неудобно, иначе ты вычеркнешь меня из списка своих больных. Ты человек занятой, и если ты назначаешь мне на 8 или 9 вечера, то я должна безропотно идти. Ты что ж, полагаешь, мне легко бегать к тебе на свидание по вечерам?» «Ты уверена, что он ничего про нас не знает?» — спросил он уже спокойнее. — Абсолютно. Олег уверен, что ребенок от него. — А вдруг это хитрый ход? — снова забеспокоился он. — Какой ход? Что ты выдумываешь? Вдруг он что-то заподозрил? Или видел нас с тобой вместе и теперь ищет повод, чтобы познакомиться с соперником? — Ой, ну прям-таки, — расхохоталась Вера, — повод ему нужен, как же. Да если бы он хоть краешком сознания что-то заподозрил, ты бы сейчас здесь не сидел и без всякого повода. В этой конторе порядки крутые, как при Сталине. Это во всей России перестройка, а у них там не Россия, а отдельное государство, вроде Ватикана в Риме, и перестройки там никакой не было, можешь мне поверить. А что за девица, родственница? Нет, просто знакомая. Верочка, ты меня удивляешь. Он уже настолько справился с собой, что даже смог улыбнуться. Какие это у женатого мужчины без 3 месяцев отца могут быть просто знакомые? Твой муж начал от тебя погуливать, а? Да ладно тебе. Она деловито завернула огрызок яблока в салфетку и сунула обратно в сумочку. Нет, правда, проконсультируй ее. Что тебе жалко? Олежка говорит, она какая-то совсем несчастная, нищая, дворником работает. Уж не знаю, где он ее нашел, но с ней-то он точно погуливать не будет. Почему ты так решила? У нее все лицо в прыщах, смотреть страшно. Даже так? Ты что же, видела ее? Нет, Олег сказал. Так ты примешь ее? Я не понимаю, Вера, зачем ты так стремишься это устроить? Я, например, совсем не рвусь встречаться с твоим мужем лицом к лицу, и мне не стыдно сказать тебе, что я этого страшусь. Мне только интересно, почему ты этого не боишься? Или ты получаешь особое удовольствие, наблюдая встречу мужа и любовника? Я знаю, это свойственно многим женщинам. Это приятно щекочет им нервы. Но я, милая моя, не женщина, и щекотать себе нервы таким способом не собираюсь. Скажи своему Олегу, что я отказал, сославшись на занятость.